как стричь газон. В каждый весенний уикенд как минимум 50% британцев мужского пола отправляются косить траву на своей личной лужайке. В средиземноморских странах светская жизнь протекает на улицах, террасах и площадях, именуемых пьяцами. В нашей стране мы засаживаем общественные места травой, а потом требуем, чтобы люди по ней не ходили. Газоны и стрижка газонов — это национальное сумасшествие. В сараях страны скопилось больше лошадиных сил, чем во всех конюшнях страны 100 лет назад. У многих людей, имеющих небольшие садики, есть электрическая косилка, которая буквально парит над травой. Неудивительно, что от нее не больше толка, чем от огромного фена. Еще стрижку травы такой косилкой можно сравнить с бритьем, при котором лезвие плавно парит над лицом. Люди, которые воспринимают газоны с должной серьезностью, обзаводятся аппаратом с двигателем на бензине и полноценными металлическими резаками, которые запросто могут стереть в порошок небольшие камни. Такие газонокосилки невозможно остановить. Вырубка тропических лесов в дельте Амазонки главным образом вызвана тем, что коренные жители наложили лапы на бензокосилки и решили немного увеличить свои газоны. Единственный недостаток бензокосилок состоит в том, что они запускаются при помощи вытяжной веревки, а чтобы дернуть за нее как следует, вы должны обладать такой же силой, как средневековый лучник. Причина, по которой бензокосилки, как правило, жужжат на протяжении всего уикенда, объясняется просто. Раз ты включил бензонокосилку, у тебя просто духа не хватит потом ее выключить. Было время, когда газоны косили при помощи машин, которые приходилось толкать перед собой. Сейчас такие агрегаты — большая редкость. Ведь новому поколению с трудом верится, что маленькие травинки можно скосить, не имея силы 4 лошадей. А еще многих терзает смутное сомнение, что, вероятно, из-за долгих часов, проведенных затолканием железной косилки вверх по холмистому газону, их отцы состарились сразу после выхода на пенсию. На действительно больших газонах иногда можно увидеть мужчин, раскатывающих на маленьких газонокосилках, которыми можно управлять как машиной. На самом деле подобные косилки ничего не скашивают. Они созданы для того, чтобы взрослые мужчины могли поиграть в тракториста на ярко-красном тракторе. Дай нам волю. Мы бы на маленьких тракторах вспахали газон, удобрили его навозом и посеяли озимый ячмень. Самое потрясающее в стрижке газона — это то, что когда закончили и вывалили все травяные обрезки за забор соседа, вы можете убрать ревущее чудовище в сарай, а потом пойти в дом и расслабиться по-настоящему.